В дело по собственной инициативе вовлечены федеральные дознаватели. И это, пожалуй, главная новость. Да, жители Астероид-Сити, свершилось. Наконец-то свершилось то, о чем мы неустанно молились все эти дни. Федеральные дознаватели перестали быть пассивными наблюдателями и, наконец-то, взялись за дело. С этого утра по местному времени дознаватели в их официальной униформе и с подкреплением в виде дронов-пауков и легких штурмботов замечены почти в каждой полицейской группе, входящей в 12-й сектор. Чего теперь можно ждать? Как минимум, громких арестов. Редакция свободного и честного новостного канала уверена в этом. Мы видим немало говорящих об этом признаков, и самый громкий из них — череда прокатившихся по внутренним секторам внезапных самоубийств. Руки на себя вдруг накладывают богатые, здоровые и обладающие серьезной властью люди. Странно, не правда ли? И это только начало. Ведь федеральные дознаватели славятся своим дотошным вниманием даже к мелочам. И раз уж они вмешались в происходящее напрямую, то сделают все, чтобы от наказания не ушел ни один из небожителей. Поэтому все те, кто опасается ареста и возможного смертного приговора, сделают все, чтобы обрезать ведущие к ним ниточки и заткнуть рты потенциальных свидетелей. Пусть ненадолго, но эпоха вседозволенности все же закончилась, и нас ждет краткий, но яркий период справедливых судов, щедрой медицинской помощи, чистого воздуха и прошедший через исправные фильтры питьевой воды. Крепитесь и верьте, жители Астероид-Сити. Ждите и наблюдайте за происходящим. Слушайте наши новости, и вскоре вы увидите, как с насиженных мест летят вниз знаковые и ненавистные вам фигуры официального правления. Еще из новостей. Таинственно исчез и пока нигде не найден живым или мертвым Нортис Вертинский. Многие видели видеозапись с его нападением на полицейских и знаменитого медийного лейтенанта Линдроса в той мясорубке на перекрестке. Многие заметили полученные Вертинским ранения. И редакция знает, что сейчас по всему городу принимаются ставки на жизнь или смерть киборга-террориста. Мы ответим честно. Нам неизвестна судьба Вертинского. Но мы точно не из тех, кто желал бы продолжения его кровавого пути. Хватит уже со Астероид-Сити, особенно с 12-го сектора, мятежей и взрывов. Нортис Вертинский, если ты сейчас слышишь нас, то услышишь и наш призыв. Остановись! Хватит! Гражданские устали от рвущего их души страха за себя и близких. Сидящий на кровати киборг равнодушно отвел лицо от вещающего экрана и предпочел заняться вещами более насущными. Взглянув вниз, он некоторое время оценивал свой перепаханный свежими шрамами торс. Тут не требовалось быть специалистом, чтобы понять главное. Он снова перенес более чем серьезное хирургическое внутрипластное вмешательство, в ходе коего были вскрыты старые шрамы и сделаны новые разрезы или проколы. Добавив к осмотру ощупывание родной рукой, Нортис понял, что еще не до конца зажившие шрамы тянутся от середины горла до самого паха. Его в буквальном смысле слова вскрыли, как рыбу или как труп на столе патолога-анатома. Зашитые и залитые медицинским клеем разрезы появились и на руке в районе локтя и бицепса. Что-то соднело на спине в районе лопаток. Жестко ныли плечи, а в шее вспыхивала острая боль при слишком резких поворотах головы. Голова. Проведя по ней ладонью, Вертинский понял, что его постригли наголо, но в целом вроде все осталось как прежде. Глаза. Видел он хорошо и четко. Даже слишком хорошо и четко. В этот раз острота мысли подвела его, и главное, он понял с большим запозданием. Цвета. Он снова различал цвета. Монохромное зрение дешевых глазных имплантатов исчезло, и он опять видел мир в ярких, сочных цветах и оттенках. Возможно, он ошибался, но сейчас, переключившись на музыкальный канал и выглядываясь в танцующую в ослабленной гравитации пятерку акробатов в разноцветных костюмах, он чувствовал, что различает каждый малейший цветовой оттенок. Осторожно коснувшись лица, проведя живыми пальцами по глазам, он увидел скользнувший по мгновенно сфокусировавшемуся полю зрения папиллярный узор пальцев и заодно ощутил две гладкие пластиковые заплатки, занявшие немало места в глазных впадинах. Уродливые штыри старых имплантов исчезли бесследно. Кем бы ни был тот неизвестный или неизвестный, но он или они вернули ему многое. А кое-что возместили в утроенном количестве. Он снова обладал отличным зрением, не испытывал постоянных хронических болей, его не сжигал изнутри токсикоз, а его тело больше не издавало характерных скрипящих, журчащих и щелкающих звуков прогрессирующего разрушения. Восприняв и оценив эту информацию, с почти фатальным равнодушием приняв тот факт, что больше не умирает, Нортис Вертинский медленно кивнул и медленно поднялся на стальные ноги, чтобы проверить, может ли удерживать равновесие. Ножные протезы отреагировали мгновенно и слишком быстро, буквально выдернув его в стоячее положение. В спине вдоль позвоночника полыхнуло болью, что-то отдалось в крестце и пояснице. Нортис замер, оценивая новые данные. Протезы работали слишком хорошо. Его артианитовые ноги давно исчерпали свой ресурс, а в последнее время их батареи умирали в буквальном смысле, особенно левая. В результате он ходил тяжело и чуть в раскачку, но сейчас... Сделав осторожный шаг, он с едва слышным шумом сервоприводов схватился искусственной рукой за трубу, едва не промяв ее. Толчок ногами заставил его прыгнуть и преодолеть больше метра, хотя он и не хотел этого. Похоже, ему придется привыкать к своим новым способностям и сдерживать их. Можно смело предполагать, что его ноги прошли полный ремонт, и в них были заменены или полностью заряжены мощные батареи. Скорее, первый вариант. И если их действительно заменили, то ближайшие полгода ему можно не беспокоиться о запасе энергии в ножных протезах. Протез руки. Сжав и разжав пальцы, Нортис убедился, что поработали и над ним. Протез слушался идеально. И что же получается? Кто-то, обладающий немалым количеством ресурсов и доступом к продвинутым медицинским дронам, в буквальном смысле спас ему жизнь, после чего провел как минимум несколько больших и сложных медицинских операций. Возможно, ему полностью заменили начинку, возможно, просто подремонтировали. Но если взять в расчет крайне дорогие даже по результату использования глазные импланты и все прочее, его операции обошлись в очень немалую сумму кредов. И понимание этого факта опять возвращало к главным вопросам. Где он находится? Кто это сделал с ним? И самый главный вопрос, что тоже пока оставался без ответа. Свободен ли он? Впрочем, проверить было достаточно легко. Двигаясь намеренно неспешно, шагая осторожно и пытаясь привыкнуть к слишком быстрой реакции ног, Вертинский добрался до закрытой стальной двери, дернул отпирающий затвор и толкнул створку. Дверь с лязгом открылась, показав узкий полутемный коридор и следующую стальную переборку. На переборке висел еще один листок писчевого пластика с коротким рукописным утверждением, сделанным толстым черным маркером. «Да, ты свободен, Нортис». «Свободен», — хрипло проронил Вертинский, и его снова укололо удивление из-за звучности и живости его голоса. Закрыв дверь, он провел металлическими пальцами по рукояти ржавого тесака и отвернулся от оружия. «Пока что». Стоило оторвать пальцы от тесака, и на мгновение появившаяся на углу АКДУ улыбающаяся сестренка обиженно надула губы и исчезла. Вернувшись к постели, Нортис содрал с очередного батончика яркую певучую упаковку, откусил солидный кусок и, медленно прожевывая, уже увереннее подошел к выключенному планшету с запиской, обещающей самое важное. Еще одно рукописное послание гласило «Пояснение и признание».